18. Белль. 4 дня спустя я переехала в лофт Девона. Я впервые оказалась в его квартире. Именно я принимала решения на протяжении наших долгих и хаотичных отношений, поэтому всегда требовала, чтобы он приезжал ко мне. О, как низко пали великие! Я не знала, чего ожидать, но каким-то образом его дом идеально вписывался в мое представление о Девоне. Обширное открытое пространство, наполненное мебелью и цветами, которые, наверное, понравились бы самой королеве Елизавете. Меня удивило отсутствие стен и просторных коридоров. Квартира напоминала переоборудованный склад. Я всегда представляла Девона в огромном темном поместье, полном семейных портретов и поразительно уродливого антиквариата. А потом вспомнила, что он не выносит замкнутые пространства. У него что-то вроде клаустрофобии. Здесь намного лучше, чем в моей крошечной квартире. В тот день я относилась к Девону особенно хорошо. После происшествия с Фрэнком он неизменно заканчивал день у меня дома и заботился о том, чтобы я кончила. На его члене, на языке, на пальцах. Что ни назови, он все в меня засовывал. Я не затрагивала вопрос серьезности наших отношений, но мысленно отметила, что нужно донести до Девона. Я не потерплю, чтобы он окунал свою сосиску в каждый доступный соус на бостонском шведском столе знакомств. Все 4 дня, предшествующие переезду, я убеждала Перси, Эшлинг, Сейлор и Росса, что у нас с Девоном точно, 100% нет отношений. К счастью, после истории с Фрэнком оказалось несложно объяснить, почему мы стали соседями. Все считали Девона идеальным парнем, потому что обеспечил меня жильем, а меня саму — идиоткой, раз не целовала ему ноги и не умоляла на мне жениться. Похоже, все наконец налаживалось. Я бы даже сказала, что мне становилось вполне комфортно в одной из комнат Девона. С тех пор, как я переехала, он каждую ночь прокрадывался в мою комнату, но в итоге я всегда выгоняла его обратно в хозяйскую спальню, ссылаясь на то, что ни за что не смогу спать рядом с мужчиной. За время пребывания в его квартире я краем уха слышала его разговоры с матерью. Она часто ему звонила, иногда по нескольку раз на дню. Девон всегда отвечал вежливо, сдержанно и дружелюбно, хотя стоит отметить, похоже, Урсула Уайтхолл та еще заноза в заднице. «Нет, мам, я не передумал. Нет, я не знаю, когда в следующий раз приеду в Англию. Неужели денег, которые я тебе прислал, недостаточно?» «Нет, я не хочу с ней говорить. Я извинился. Этого должно быть достаточно». Последний любопытный факт пробудил во мне желание пристать к нему с расспросами, но потом я напомнила себе, что меня это не касается. Через 3 дня после моего переезда Девон ушел на работу, а я осталась дома. Я сидела за кухонным уголком из белоснежного мрамора и наслаждалась разнообразием экзотических фруктов и круп. Ладно, хлопьями Fruit Loops. Я ела Fruit Loops и занималась своими делами. На мне была одна только безразмерная рубашка с надписью «Бывают в жизни случайные зажоры». Спасибо Этти за источники вдохновения, жизненные мантры и беспардонность. Примечание. Этти — веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска. Конец примечания. Раздался звонок в дверь. Я, не задумываясь, пошла ее открывать. Его дом теперь мой дом, верно? К тому же вдруг это курьер, который привез мне еще больше вкусняшек? Этот пижон оформил 500 подписок на доставку всевозможных готовых деликатесов. Передо мной стояла высокая темноволосая, похожая на аиста женщина в наряде Кейт Миддлтон. Она щеголяла туфлями на шпильке, со вкусом, сделанным макияжем, и раздраженным выражением лица. От нее пахло, как в элитном торговом центре. И она смотрела на меня так, будто я украла у нее мужа или вроде того. «Здравствуйте». Акцент британский. «Должно быть, это сестра Девона. А может, его мать после очень-очень хорошей подтяжки лица». «Здорово». Я уперлась локтем в дверной косяк, подумав, «если это Тиффани, то я дам ей фору в 5 шагов, а потом влеплю звонкую пощечину». «Видимо, ты та самая стриптизерша, которую он случайно обрюхатил и которая теперь стоит на его пути к семейному богатству?» «Что?» «Она самая!» Не желая проявлять ни капли слабости, радостно воскликнула я, едва оправилась от удара. «Ну а ты?» «Его невеста», —